Владимир Сергеевич приник к полу, его локоть давит Тиму на горло. В руке у Тима молоток, он слабо и беспорядочно машет им, но никак не может попасть. Далеко на досках валяется скальпель. Я смаргиваю, и сталь скальпеля на миг сменяется синей полупрозрачной пластмассой игрушки из детского набора. Страшный синий скальпель вонзается прямо мне в роговицу. Я смаргиваю еще раз, и возвращается спокойная безопасная сталь. Свободной рукой Владимир Сергеевич тянется к скальпелю, напрягая все мышцы, стиснув зубы. На лбу и у залысин у него выступили крупные синие, точно такого же цвета, как мерзкий пластик, вены. Он резко выдыхает и вдруг, сменив направление усилия, выбивает из рук Тима молоток. Молоток летит прямо мне под ноги. Тим хрипит. «Убей!» Перед глазами встает человеческое тело, вставшее на затылок и пятку. Владимир Сергеевич делает еще один рывок, пальцы скребут прямо у ручки молотка, прямо у моих ног. И я аккуратно носком ботинка отодвигаю рукоятку от его пальцев. Затем поднимаю молоток, перешагиваю через сплетенные на полу тела и подбираю с пола скальпель. Я еще не знаю, что со всем этим делать. «Убей!» — снова хрипит Тим. Из глаз его катятся слезы, он хватает ртом воздух. Мама сорвалась. Мама просто сорвалась. Она не хотела. В руках моих молоток и скальпель. Можно ли мне держать их? Мама сорвалась. А я? Я Лиза. «Убей, чего ждешь?» Кровь вдруг разом заливает лицо Тима, и я забываю, что хотела сказать. Владимир Сергеевич слишком занят уничтожением Тима, чтобы обращать на меня внимание. Он даже не смотрит на меня, а значит, он не успеет меня остановить. Я вспоминаю худеньких, кричащих мальчиков с синеватой кожей. Я вспоминаю мерные шлепки плоти о плоть. Я вспоминаю глаза Коли Полецкого. Я приставляю скальпель к сухощавой голени, прямо под задравшейся брючиной. И как следует, размахнувшись молотком за три вещи. Удара. Никогда. Прибиваю. Не врут. Его ногу к полу. Снаружи видна только крошечная полоска стали. Удивительно, насколько глубоко можно вбить в человека что-то острое. Владимир Сергеевич соображает, что происходит, только когда все заканчивается. Дом заполняется чудовищным воплем. Тим отползает подальше и поднимается на четвереньки, заливая пол кровью. Зажав нос рукой, он запрокидывает голову. Сидит на полу, смотрит на меня поверх руки и молчит. «Не волнуйся», — говорю я ему почти спокойно. «Я хорошо знаю анатомию. Если пробить выше, можно повредить артерию. Если чуть ниже, перебьешь сухожилие. А я вбила аккуратно, это не опасно». В дом вбегают спецназовцы, за ними Митя. Владимир Сергеевич извивается на полу, спиной кверху, не в силах перевернуться. Теперь он больше похож на ящерицу, чем на человека. И очень далек от любого крупного хищника. Даже смешно. «Уберите от меня эту ненормальную!» — кричит он, когда я поправляю его штанину, чтобы удобнее было наблюдать за раной. Кожа вокруг скальпеля чуточку набрякла и посинела. Одна за другой из ложбинки вокруг рукоятки выкатываются две капли крови. Но в целом ситуация стабильная. Хотя я бы предпочла, чтобы скальпель вынимал кто-то с медицинским образованием и опытом. «Уберите ее от меня!» — надрывается Владимир Сергеевич. Я поднимаюсь на ноги, оглядываю дом. Повсюду валяются стулья, кое-где книги. Я поднимаю преступление и наказание, несу его показать Владимиру Сергеевичу, кладу на пол прямо у его лица. «Ну дела», — наконец говорит один из спецназовцев. «Этот, что ли, педофил?» — спрашивает второй Митя. Митя кивает. Как-то очень медленно он переворачивает один из опрокинутых стульев и, нашаривая сиденье, будто старик, опускается на него. Тим куда-то делся. Я оглядываю комнату, но его нигде нет, остались только быстро темнеющие лужицы крови на полу. «Арестуйте эту сумасшедшую!» — надрывается Владимир Сергеевич, ерзая на полу. «Она ненормальная! Уберите ее отсюда!» «Кто бы говорил про ненормальность?» — вдруг говорит один из спецназовцев. «Пошли посмотрим. Может, скорая приехала уже». «Ага, и покурим. Если что...» — обращается второй к Мите. «Мы ничего не видели». Они выходят. Владимир Сергеевич захлебывается криком и вдруг зажмуривается, перестает дергаться и начинает плакать. Плечи его трясутся, из носа текут сопли. Он рыдает и стучит кулаком по полу. Что еще он может сделать? «Медведь», — говорю ему я, — отгрыз бы ногу и убежал. Я вдруг замечаю молоток в своих руках. Мне хочется отбросить его подальше. Владимир Сергеевич продолжает рыдать на полу. Он всхлипывает совсем как ребенок, совсем как Коля Полецкий, которому не поверила мама. Медленно, осторожно я подбираюсь к Мите и протягиваю молоток ему. Это оружие. Так положено. Убийцы и преступники сдают оружие представителю власти. Я только что взяла скальпель и молоток и прибила ногу, ногу живого человека, к деревянному полу. Сзади подходит Тим. Наверное, он выходил умыться, потому что его лицо и рубашка, и руки, и волосы — все мокрое. К носу он прижимает маленькое окровавленное полотенце. Мне очень хочется взорваться прямо здесь. Упасть на пол рядом с Владимиром Сергеевичем и кричать, и плакать. «Ничего, ничего», — сквозь полотенце глухо говорит Тим. Его слова достают меня с самого дна. Его пальцы тянутся к моему плечу, и я невероятным усилием, превозмогая себя, тихонько говорю ему. «Бить нельзя». Он послушно отводит руку, и тогда я сама делаю шаг ему навстречу и обнимаю его. Он ниже меня почти на голову, и немножко качаю его в своих руках и чувствую, как его деревянное тело, в которое за его недолгую жизнь вонзалось множество скальпелей, вдруг разом обмякает. Я слышу, как снова упал на пол молоток. Митя едва успевает подхватить Тима, другой рукой он виртуозно подставляет Тиму стул, на котором сидел сам. И Тим падает на стул. А Митя обнимает его голову и стоит так, прижав к себе голову Тима, легонько гладя его по волосам. Я снова поднимаю молоток, не стоит оставлять оружие валяться на полу, и тщательно обтираю его рукоятку своей курткой. Так положено. Не помню, почему. Дверь снова открывается. Вначале входит облачко пара и табачного дыма. За ним снова люди в шлемах, позади всех — человек в белом халате с чемоданчиком. Он присаживается на корточке у пришпиленной к полу ноги Владимира Сергеевича, тихо присвистывает. «Она воткнула в меня скальпель! Молотком вбила! Разможила кость!» — визжит вдруг Владимир Сергеевич. «Грязный скальпель! У меня будет заражение крови! Столбняк!» «Не, ну я не могу работать, если он будет так орать», — говорит человек в белом халате людям в шлемах. «У него есть прививка от столбняка. У него есть все прививки. Я видела его медицинские документы», — говорю я человеку в халате. Владимир Сергеевич визжит. «Не, ну если все прививки, тогда...» Один из тех, кто в шлемах тяжелым ботинком пинает Владимира Сергеевича по голове, и крик резко прерывается. «Все прививки — это хорошо», — говорит человек в халате, ловко обрезает штанину и накладывает на черенок скальпеля щипцы. «Это предусмотрительно. Значит, до тюрьмы доживет. Это прекрасно». Щипцы срываются один раз, другой. «Хорошо прибило, качественно», — говорит человек в халате, поднимается на ноги. «Так я его не отдеру». Люди в шлемах почему-то ржут. «Ну, зайдем с другой стороны», — щерится один из них. «Для твоего удобства». Они хватают прибитую ногу и тянут ее вверх. Владимир Сергеевич орёт. «Кровь! Тут повсюду кровь! Я истеку кровью!» «И гораздо быстрее, если орать не прекратишь», — отзывается человек в белом халате. «Надо ж было так его приколотить», — шипит один из спецназовцев. «Полку можно повесить, и то выдержит». Они тянут и тянут, и доски пола наконец отпускают лезвие скальпеля. Так резво, что им едва удается удержаться на ногах. Они поднимают Владимира Сергеевича с пола. С торчащего из ноги лезвия капает кровь. «Мне срочно нужен лед! Лед к ране приложить! Медицинская помощь! Не вытаскивайте скальпель! Я кровью истеку!» — кричит Владимир Сергеевич, пока люди в шлемах заводят его руки за спину и затягивают на запястьях наручники. «Льда ему, ага! Ты лучше скажи, где сын твой!» «Федя! Я совсем забыла про Федю!» Человек в халате наклоняется к скальпелю и точным резким движением выдергивает его из ноги.